Война в Европе полыхнула, так что черти задумчиво почесали затылки и решили придержать смолу с дровами. Людям и так неплохо доставалось. Людовик ввел свои войска в Пфальц, и Булфьер без особых усилий занял Шпейер и Кайзерслаутерн. Города ложились под победоносную французскую армию один за другим. Трир, Бонн, Нойштадт, Оппенгейм. Летучие французские отряды летали по всей стране. А уж сколько от них было вреда и убытка. Казалось, что французы признают лишь одну тактику – выжженной земли. Они грабили, насиловали, жгли, убивали. Все, что только может придумать нездоровый разум, опьяненный кровью. И кровь щедро лилась на поля Пфальца. Курфюрст чуть ли не криком кричал, умоляя о помощи. И его крики были услышаны. Людовик, чей разум затуманили одержанные победы, так и не понял, в какой момент оборона перешла в наступление, но... Первый удар нанесли в Англии, там, где Людовик высадил войска и держал часть флота. Совместный голландско-английский флот под предводительством сына Вильгельма Оранского нанес свой удар, выбив французские войска из Лондона. Англичане ликовали. Пошли разговоры о том, что стоит предложить английскую корону сыну Вильгельма Оранского. Пусть и незаконный, но пользы-то от него всяко больше, чем от прямых наследничков. Сын, понимая, что его родственные связи не выдержат серьезной проверки, благоразумно отказался. И английское общество опять заметалось между бастардами Карла и дочерями Якова. В итоге было принято решение предложить трон принцессе Анне Датской. О чем и полетело письмо Кристиану. Его величество порадовался за брата и невестку. И, разумеется, пообещал поддержку. Поскольку Швеция сейчас была нейтрализована лет так на 10, датскому флоту надо было чем-то заниматься. Почему бы и не помочь англичанам? Сэр Эдвард Рассел был тихо счастлив. Французы, поняв, что дело пахнет греческим огнем, готовились принимать бой уже на море. Людовик зрился. Но что тут поделаешь? Его злость и вполовину не была такой сильной, как у шведов. Побежденных никто не любит. Ядовито парировала выпад супруга Ее Величества, шведская королева Мария. «Если бы вы, Карл, выиграли войну, но вы даже все битвы проиграть умудрились!» Каким чудом Его Величество сдержался, он и сам не знал. Но факт остается фактом. Супруге не залепили пощечину. Ее Величество осталось целой и невредимой. А вот дверью Его Величество так шандарахнуло косяк, что с потолка кусок лепнины оторвался. Было, было, чего зриться. На минутку Мария, старшая сестра, Анна, младшая. Только вот пригласить на царство шведов англичане и не подумали. Хотя Карл был готов уступить им сына, младшего. Анны нет, Анна и Георг датский, датчане, на которых после неудавшейся войны у Карла клыки отросли в три ряда. Негодяи! Ну что уж на зеркало пенять. Действительно, проигравших никто не любит. Оставалось ругаться и копить силы для новой войны. И даже это было сложно. Доступ к Балтике Карлу перекрыли полностью. Военные шведские суда в заливе просто отлавливались и уничтожались. Или того хуже, становились частью вражеских флотилий. Мелочь, конечно, могла ходить и торговать. Но что с нее толку? Если Швеция когда и вернет свое прежнее величие, то при детях Карла, как бы не при его внуках. Хотя Карл был готов над этим работать. Захватить чужую территорию – дело несложное. А вот сможете ли вы ее удержать, господа хорошие? Да и финансирование бунта обходится намного дешевле, чем война. А еще Карл понимал, что это не по-королевски. Но злоба душила, так что ей-ей было не до короны. Он ненавидел до глубины души, до стиснутых зубов и судорог, до боли ненавидел русского государя и собирался отомстить ему. Кто сказал, что нельзя нанять убийцу? Одной сестры русский государь уже лишился, кстати говоря. Может, в следующий раз убийцам повезет больше, и сестры лишатся русского государя? Почему нет? Только надо все хорошо продумать, чтобы найти нужного человека, чтобы обеспечить ему. Да все, от денег до путей отхода. Потому как покушаться на коллегу монарха можно. Все в этом ручки запачкали. Только попадаться не рекомендуется. Ибо одно дело война или случайность. И совсем другое – подлый выстрел из-за угла. Подлость Карла не останавливала. А вот возможность поссориться сразу с Испанией, Португалией, Польшей, Венгрией, Данией, да теперь еще и Англией, потому как Георг Датский, да и Анна в восторге от русских. Этого Карлу не хотелось. Так и от него, и от Швеции, и пятна на карте не останется. В пыль разотрут. Людовик, наткнувшись на сопротивление, приказал маршалу Юмьеру занять Динан и Юи. Остальные силы он решил бросить в Нидерланды и окончательно додавить сопротивление голландцев. Людовик искренне рассчитывал, что Леопольд будет сильно занят турками, а все силы голландцев сейчас сосредоточены в Англии. Увы, в войну резко вмешалась Испания. Сам Дон Хуан, конечно, войска никуда не повел, просто дал денег курфюрсту. И тот распорядился ими как нельзя лучше, наняв несколько отрядов испанских и немецких наемников. Продвижение французов замедрилось, хотя и ненадолго. За это время к коалиции против Людовика подключились малым не все европейские страны. Впрочем, Людовик привычно проигнорировал общественное недовольство и выставил несколько армий – Булфера, Юмьера и Бюсси. Впрочем, ему это не сильно помогло. Насмотревшись на зверства французских солдат, союзники выбили французов с правого берега Рейна, а заодно разбили корпус Юмьера вблизи Валькура. Маршал попал в плен и был вынужден платить громадный выкуп. Людовик двинул войска в Каталонию и Пиренеи, надеясь, по недавнему примеру Карла Шведского, вынудить Испанию выйти из Союза. За последнее время Дон Хуан сильно подправил экономику страны. Золото и серебро из колонии лилось в казну, пусть и не самым полноводным, но непрерывным ручейком. Так что денег у союзников хватало. А вот если отделить Испанию от коалиции, действуя пожестче... Герцог Вандом как раз подходил для этой цели, достаточно решительный и жесткий. Луи Жозеф вторгся в Каталонию, но натолкнулся на решительный отпор и застрял. Впрочем, Людовику эта позиционная война сильно не мешала. Стычек хватало в Италии, где маршал Катина сцепился с Виктором Савойским. Людовику не помешало даже то, что Виктор был женат на его племяннице. Французские войска разбили бедного родственника и заняли Савойю и Сузою. Тут-то Виктор и пожалел, что не женился на Изабелле. С Педро договориться было реально. К тому же он не подставлял родню и не бил в спину. Да и внешность у Изабеллы. Последнее время ее называли самой прекрасной принцессой Европы. И небезосновательно. Поговаривали даже, что если бы не ее неуместная верность супругу, мужчины бы лежали у маленьких ножек штабелями, но... Увы, Изабелла обожала русского принца, а тот готов был носить жену на руках. Вместе с детских лет они поженились недавно, но Изабелла уже ждала ребенка. Впрочем, ее красоты и обаяния это не умаляло. Виктору оставалось только грустно вздыхать. Может, Савойя и не стала бы частью Португалии, если бы он женился на Изабелле. А сейчас Педро попросту отказался ему помогать, мотивируя это обидой, нанесенной Бог весть когда его дочери. Пока Виктор Амадей предавался сожалениям, маршал Катина принялся осаждать Вилафранку и Ниццу. Герцог Савойский вряд ли смог бы противостоять ему, но силы союзников вовремя пришли на помощь и заставили французов отступить за реку По. Европа была занята делом, все воевали. «Ваше Величество, вы великолепны!» Георг поцеловал Анне руку и наткнулся на рассеянный взгляд. Впрочем, ему это только показалось наверняка, потому что в следующий момент Анна улыбнулась ему. «Супруг мой, вы также очаровательны сегодня!» Георг приосанился и поправил парик. «Король Англии! Звучит!» «Не совсем король, все-таки консорт, но это же лучше, чем какой-то принц датский!» Тем более с легкой руки Уильяма Шекспира сие словосочетание стало нарицательным, а потом королем станет его сын, кстати, тоже Уильям, герцог Глостерский. Впрочем, титул был изрядно подпорчен проблемами. Шотландия так и не признала Анну, Ирландия взбунтовалась, Уэльс колебался, но ее величество было полна решимости. «Когда они увидят, что мы хорошие правители, они опять придут под нашу руку, как при дяде, при отце». Георг был слабым, мягким, но не глупцом, вовсе нет. И отлично понимал, что правитель из него. Он может красоваться на праздниках, и не более того. Как сказал спустя 300 лет один мудрый человек, сидеть на троне может, а стоять во главе страны нет. Михаил Иванович Драгомиров сказал о Николае II, сидеть на троне может, стоять у руля государства не способен. Примечание автора. Хватит ли? Ума и решимости у Анны, у Уильяма. Георг этого не знал, но надеялся. Он не замечал, как отрешенно смотрит на него жена. Анна любила своего супруга. Да, вот такого слабого, полубеспомощного, бестолкового временами и неспособного на многое, но вспоминалось ей другое. Глаза русского адмирала, решительные, ясные, его голос, улыбка. Не любовь, нет, даже не увлечение. В жизни принцесса не легла бы с ним в постель, даже не поцеловала. Она просто поняла в какой-то момент, как хорошо быть слабой, когда за тебя заступятся, помогут, поддержат. Все чаще она думала, что рядом с ней должен быть такой мужчина. Георгу об этом знать не обязательно, она все равно будет его любить, но править должны другие. Одна она не справится, она не Елизавета. Что же делать? Что делать? Найти рядом с собой мужчин, на которых может положиться слабая женщина, попросить крестьяна проверить их и править, осторожно, шаг за шагом, собирая Англию. Чтобы Уильяму досталась хорошая страна. Кстати, Анна ужаснулась своей мысли, но от Георга у нее либо мертворожденные дети, либо дети, которые умирают через год-два. Может, стоит попробовать завести ребенка от кого-то другого? Или даже нескольких детей? Анна мечтала о детях. Но пока у нее были пара дочерей, которые ни на что не повлияют, а из мальчиков один Уильям. А это так мало, слишком мало для престола наследия. Но предать мужа, а это предательство. А может, стоит попробовать? Например, сэр Эдвард Рассел. Прекрасный моряк, предан своей стране. «Черт знает, что такое!» — Михаил швырнул донесение в угол и пергамент завернулся там трубочкой. Марфа подобрала его, поморщилась. «Станислав Лещинский, откуда они только выползают?» Красивые губы кривились, синие глаза недобро блестели. Да, польская шляхта далеко не вся смирилась с урезанием вольностей, а где есть недовольные, там возникают и бунты. «Потоцкие!» Старинный и богатый род Потоцких, известный чуть ли не с тех времен, когда и Москвы-то не было, особенно отрицательно относился к политике Михайла. Но раньше вроде бы они терпели, или просто готовились, собирали силы. «Если вспыхнет бунт, соседи не упустят шанса». «Европе не до нас». «Но Леопольд нам Венгрию не забудет». «Думаешь, он помог?» «Уверен». Михаил провел рукой по волосам, в которых уже поселилась седина, и улыбнулся жене. «Но ты не беспокойся». «Миша!» Марфа была так хороша, когда возмущалась, что он не мог отказать себе в удовольствии и поддразнить ее. «Да-да, хрупким женщинам не стоит волноваться, а то вы в обморок падать начнете». Ответом ему было возмущенное шипение. Да, сколько уж лет они вместе, а все равно она самая красивая и умная, и просто любимая. «Сам по себе Лещинский просто сопляк, он ничего из себя не представляет. Но знатности у него на троих хватит. А я первый король из династии Карибутов. Тот, кто скинет меня, будет таким же законным. Ну, по крайней мере, прав у него будет не меньше. Твоему деду повезло, у него получилось удержаться. Повезет ли так моим детям? Я боюсь, что если твой брат их не поддержит, от Польши начнут отгрызать куски после моей смерти». «Алексей поможет, я знаю». «И все же мне тревожно». «Враги будут всегда. Но хватит ли у них сил, войск, денег?» «Нет». «Тогда на что они рассчитывают?» Михаил задумался. «Сталь? Яд?» «Вполне возможно. Но я надеюсь, что ты будешь осторожен ради нас всех». «Не волнуйся. Я понимаю, что Ежи еще слишком молод для трона, и поберегусь». Марфа кивнула, подумав, что надо бы попросить у сестрички еще людей. Молодец все-таки Соня. Еще тогда сестра поняла, что без специально обученных людей не выжить. «Поберегись, Имре Тёкюри все-таки достали». Марфа умолчала, что Имре был намного моложе и лучше подготовлен, но Михаил сам все понял и покачал головой. «Леопольд сам себе могилу роет. Ему этого не простят, ты же понимаешь. Ни Илона, ни Ферик». «Пусть не простят, но и не достанут ведь». «Я поберегусь». Время шло. 1693 год. Она не мучилась. Просто закрыла глаза, и все. Софья вытерла слезы. Утром ушла из жизни тетушка Анна. В реальной истории она умерла на год раньше. Примечание автора. Ушла, будучи 63 лет от роду. Просто заснула и не проснулась. И Софья думала, что это не худшая смерть. Просто заснуть и открыть глаза уже там, где нет ни тревог, ни забот, где ее наверняка встретят брат с сестрой и родители. Воин Афанасьевич смотрел пустыми глазами. За одну ночь мужчина постарел лет на 20. И Софья отчетливо понимала, что без жены он тоже долго здесь не задержится. Они с Анной срослись, сжились, слились настолько, что временами ей казалось, у них одно сердце на двоих. И вот сейчас половинка этого сердца разбилась. Софья смотрела на спокойное, бледное лицо, в котором уже не было чего-то неуловимого. Кукла. Просто большая восковая кукла. Уже не та тетушка, к которая подхватила на руки маленькую Сонечку и безоглядно приняла ее сторону. Не та, которая до конца отстаивала ее интересы перед грозным братцем, которая поддерживала, утешала, всегда принимала ее сторону. Любила, черт возьми, любила! Господи, ну почему они уходят? Не так давно, года не прошло, от воспаления легких умерла боярыня Морозова. Но тогда Софье так тяжело не было. Все же отношения свекровь-невестка никогда идеальными не были. Будь ты хоть золотой, от ушей до пяток, а все одно, сыночку, платиновую нужно или бриллиантовую. Тогда Софья утешала мужа, а сейчас вот страдала сама. И позарез ей нужно было выплакаться. А она, царевна, ей невместно. Она сейчас там, где всем хорошо. Протопоп Аввакум на правах и друга, и духовника царевны положил ей руку на плечо. Царствие небесное. Вечный покой. Шепотом откликнулась Соня и не выдержала. Уткнулась в рясу и безудержно разрыдалась. Аввакум гладил ее по черным волосам. С другой стороны также обнимал женщину воин Афанасьевич. И его плечи также содрогались. Он не пытался скрывать слез. Иногда они текут сами. Софья вспоминала детство, юность, вчерашний вечер. Как хорошо, что она приехала в Дьяково, хоть повидалась перед. И навсегда в ее памяти останется этот посредний вечер с неспешной беседой, с золотисталым закатом, горячим чаем и материнским поцелуем в лоб. «Как же мы без нее? Ох, тетушка!» Прошло не меньше часа, прежде чем Софья успокоилась достаточно, чтобы не срываться в слезы на каждом слове. «Дядя, где она хотела лежать?» «Со мной. Мы думали, что я уйду раньше и...» «Ох, дядя!» «У нас в Опочке есть церковь. Старенькая совсем. Отец помогал священнику, ну и я тоже. Сейчас она каменная. Аннушке там нравилось. Там на кладбище все наши лежат. Это Псковский уезд». Софья кивнула. Как бы ей не хотелось, чтобы тетушка лежала в Москве, в Архангельском соборе. Но если Анна уже все обговорила с мужем... Впрочем, Софья все равно предложила это дядюшке, но воин Афанасьевич покачал головой. «Не надо, Сонюшка. Пойми меня правильно. Я не хочу, чтобы она после смерти, чтобы она лежала вдали от нас, как царевна Романова. Она моя жена». Софья могла это понять. Ни Романова нет, ордена Нащёкина. «Иван, наверное, попросит о том же, когда придет их черед. Я прикажу, чтобы ее, вас, отвезли туда. Только задержитесь на пару дней, пожалуйста, чтобы Алёша и Ваня успели с ней попрощаться». Воин Афанасьевич кивнул. «Конечно, Сонюшка. Я люблю тебя, малышка. И Анечка тебя тоже любила. Любила». Следующей ночью не стало и воина Афанасьевича. Он ушел вслед за женой быстро и решительно, как делал все в этой жизни. Школа в Дьяково осиротела. Гонец быстро обернулся. И у сдвоенного гроба стояли уже трое: Алексей, Софья, Иван. Держались за руки. Никто не плакал, даже Софья уже не рыдала. Она выплакала все слезы ночью и теперь старалась поддержать брата и мужа. Им сейчас вдвое тяжелее. Она-то хоть рыдать могла. А Алёшка стоит весь чёрный. И Иван, он по матери так не убивался. Всё-таки боярыня Феодосия была слишком неистовым человеком, чтобы быть настоящей хорошей матерью. А тётушка Анна стала такой для всех троих. Уходил последний кусочек их детства. Была живая тётка Татьяна, но так далеко, слишком далеко. Да и не было её по-настоящему в их детстве. Так, где-то в Кремле. «Мальчишки сейчас в Крыму. Пока приедут, их уже увезут». «Ничего, доедут до дома», — буркнул Иван. Малолетних орденных Нащёкиных он любил, но сейчас у него не было сил ни на что. Только не плакать, только не сорваться. «Кто теперь будет заниматься школой?» Алексей чувствовал себя свинтусом, но кто-то же должен думать и об этом. Софья вздохнула. «Подошел бы кто-то из братьев Разиных, но разве тех из Крыма выдернешь? Был и Ежеволодыевский, сильно обрусевший за это время, но политика, будь она неладна. Все-таки Дьякова — это кузница кадров, и тут много разного. А еще Ежи не может быть директором школы. Дело не только и не столько в доверии, сколько в его личных качествах. Он умный, добрый, надежный, но не лидер. Что уж тут поделаешь. Он замечательный второй, но не ведущий. Под руководством того же Яна Собесского он чудеса творил. А сам по себе он воин, а не генерал. Это не хорошо и не плохо. Это просто есть. Нужен кто-то надежный, лучше родной. Ваня, а что там с Матвеем? Ваня подумал. После смерти Феодосии Морозовой ее полюбовник затосковал. А ведь пользы от него может быть много, ой, как много. И опыт у него подходящий, и родственные связи опять же. Да и сводного брата и сестричку видеть будет постоянно. Можно попробовать. Только он уже не юноша. Софья фыркнула. Пусть даже лет 5-10. Вообще я хотела бы, чтобы потом это место занял Прокопий. «Сын Аввакума?» «Да, он как раз подойдет, но ему хотелось бы еще поработать в поле». «Почему бы нет?» — согласился Алексей. «Тогда, Ваня, ты поговоришь с Матвеем?» «Поговорю». Им было безумно больно, и все трое цеплялись друг за друга и за привычные повседневные дела. Жизнь продолжается, и есть привычная работа, и есть решения, которые кроме них никто не примет. Они должны, этим все сказано. Да и тетушка не поняла бы, погрузись они в глубокое горе и брось все дела. Она их любила. «Ох, тетушка!»